Профессора Штерингасса Мир Борисовна знала лично. Познакомилась через неувольного еще к тому времени Ефима Закарыча. Муж, весьма способный архитектор, в то время трудился в архитектурной спецмастерской, руководимой архитектором Мирским Семеном Львовичем. Они сдружились, время от времени обмениваясь гостевыми визитами. Вот во время одного из таких домашних чаепитий в доме на Трехпрудном переулке Мира Борисовна и познакомилась с милейшей супругой Семена Львовича Мирского, Розой Марковной. Поначалу женщины соблюдали в отношениях чинность и некоторую характерную для степени их близости дистанцию. Но со временем обаяние и непосредственность Розы Мирской обратили их внимание в нечто наподобие приятельских. Это обстоятельство и позволило Мире Борисовне пошептаться с Розой Марковной относительно своего здоровья. Беременность у Миры Шварц к тому времени была установлена, но само протекание вызывало у нее беспокойство, о чем она и поделилась с приятельницей в надежде на обширные связи Мирских. Это был единственный случай в жизни Миры Шварц, когда она решилась пойти наперекор принципам равенства, думала о здоровье наследника, так что частью идейных установок пришлось пожертвовать в разовом порядке. Мирская тоже связалась по телефону с главврачом клиники детских болезней Сумаилом Израилевичем Клионским, проживавшим в соседнем подъезде, и просила зайти его на чай. Клионский, с чрезвычайным уважением относящийся к Мирским, конечно же, незамедлительно явился, после чего ему была представлена Мира Шварц и ее проблема. — Да нет, ничего проще, дорогая моя! — с полным радушием отреагировал Самуил Израилевич. — Я свяжу вас с моим другом, профессором Штерингасом Львом Семеновичем. Он первейший в городе гинеколог, поверьте. И прошу взять его бы вас под личную опеку. И все будет в наилучшем виде, даже не сомневайтесь. Тем более, что он, как вы, большой знаток и любитель немецкого языка. Думаю, сдружитесь, и рожать у него станете впоследствии не единожды и с превеликим удовольствием. Так и вышло. Мира Борисовна обследовалась и наблюдалась у Штерингасса весь период трудно протекающей беременности. А в 32-м, когда выгнала из дому Ефима Захарыча, Юлькиного отца, сделала у Штерингасса тайный аборт. Настолько уж тогда ненавидела мужа, поэтому не желала больше иметь с ним никакого семейного продолжения. Дружба с домом Мирских после этого сперва ослабла, а затем и за неимением связующего звена в виде Ефима Захарыча Шварца вовсе захерела. В итоге, после того, как в 40-м арестовали самого Семена Львовича, совсем сошла на нет. Тогда она еще подумала, как же так, рядился под порядочного человека, академиком был, депутатом, дворец федерации возводить собирался по собственному проекту. Жена Роза Марковна — наиприятнейшая женщина, мать, какой только можно позавидовать, и поискать, да и хозяйка лучше не придумать, и интеллигентка из настоящих старомосковских, в лучшем смысле слова, и на тебе, жена врага народа. Гинекологом Лев Семенович был отменным, пациентки обожали его, его коллеги ценили и уважали, борясь за место в очереди на заполучение главврача в качестве научного руководителя диссертации. В тот день, когда был зачитан приговор и по решению суда гинеколога ждала высшая мера, девятиклассник Сева Штерингас в школу не пришел. Не явился он на следующий день, не появился еще неделю, а затем, не придя, простился с ребятами, перевелся в вечернюю школу рабочей молодежи и устроился на завод учеником токаря. Тогда Мира Борисовна не сочла возможным пойти и остановить Севу, несмотря на многолетние дружеские отношения с его отцом. Именно учительница Мира Шварц в августе 45-го, перед началом учебного года, позвонила Льву Семеновичу и предложила свое содействие в переводе его замечательного Севы в ее школу на Арбате. Сказала, «Будет лишний глаз, дорогой мой, и усиленный немецкий, лично позаботиться». Однако лично заботиться не пришлось. Ученик Штерингас и так проявлял повышенную усидчивость, не давая ни малейшего повода к беспокойству. Когда доктор Штерингас был арестован и открылось его активное участие в деятельности врачей-вредителей и убийц, ярости Мира Борисовна не было предела. Ошибки она не допускала. Ошибка исключена. Невозможно арестовать врача, тем более заслуженного, человека в возрасте, в том случае, если он не убийца. Советские правоохранительные органы, именуемые отдельными неразумными личностями, как карательные, никогда не станут привлекать к ответственности честного человека, врача, гинеколога, подарившего жизнь тысячам советских граждан и гражданок, в том числе ее сыну Юрию Шварцу. Сын вырос, прошел войну, имеет боевые награды, получил высшее образование, стал художником, очень хорошим, кстати говоря, имеет собственную мастерскую в центре города. Что же заставило Льва Семеновича стать подлым убийцей? Какая такая ненависть к своему народу? За что? За то, что это русский народ, а он к нему не принадлежит. Эти остальные обвиняемые тоже практически все евреи. И тоже врачи, и тоже маскировались клятвой Гиппократа. Это сколько же они убили, если посчитать? Население большого города не меньше, и что было бы, если бы этих нелюдей в белых халатах вовремя не остановили все те же органы? Какое всему этому найти объяснение, Мира Борисовна не знала. Долгие годы жизнь вела ее уверенной поступью к ясному пониманию будущих целей, вела по дороге, проложенной отцом всех отцов, и она шла по ней, ни разу не споткнувшись, не свернув в сторону, не тормознув на обочине. Сегодня же зав. Отделом сообщил ей новость чрезвычайную. «Репрессированный отец вашего бывшего ученика, — сказал он, — профессор медицины Лев Семенович Штерингас, хотя и расстрелян по приговору суда, но оказался безупречно чист. И теперь он посмертно реабилитирован, ему возвращено его честное имя. И по этой причине не могли бы вы, уважаемая Мира Борисовна, войти в контакт с семьей доктора, если удастся вернуть в школе талантливого ученика Всеволода Штерингаса. Но сами посудите. Для чего нам еще один токарь, если мальчик готовил себя к профессии врача и имел все возможности пополнить бескорыстную армию медработников, в которых так нуждается неокрепшая после войны страна? А с его хорошей, извиняюсь, еврейской головой он непременно нагонит в оставшееся до выпуска время то, что упустил в ШРМ, и обязательно поступит в мединститут. В этот вечер Мире Борисовне непременно нужно было подумать о многом в одиночестве. После того, что ей сообщили в РОНО, она, вернувшись в школу, почти весь день просидела, не выходя из кабинета. Провела урок немецкого в 7 классе и снова запилась. Ссылаясь на сильную головную боль, попросила отменить плановый педсовет, чем крайне удивила коллег. Такого они не сумели припомнить за долгие годы работы с ней.